Нет, мне еще не было ее жаль. А это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере, в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление. Страшное и странное. Болезненное и почти что мстительное. Поет. И при мне. Забыла она про меня, что ли? Весь потрясенный я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере, не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто. «Она поет», — сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать. Впрочем, я был действительно непонятен. «Это она в первый раз поет?» «Нет, без вас иногда поет», — ответила Лукерья. Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к полицейскому мосту, не знаю зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему 2-гривенный. «Это за то, что тебя потревожил», — сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг. Я поворотил домой, учащая шаг. Натреснутая, бедненькая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена. Коль запела при мне, так про меня позабыла. Вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх. О, ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе всю зиму, кроме этого же восторга. Но я сам-то где был всю зиму? Был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как будто волновался, и я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату. Она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взгляд это был, а так только жест, обычный и равнодушный, когда в комнату входит кто-нибудь. Я прямо подошел и сел подлинно стул, вплоть как помешанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись. Я взял ее за руку и не помню, что сказал ей, то есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слушался. Да я и не знал, что сказать, а только задыхался. Поговорим, знаешь, скажи что-нибудь. Вдруг пролепетал я что-то глупое. О, да ума ли было. Она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо. Но вдруг строгое удивление выразилось в глазах ее. Да, удивление и строгое. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и размозжили меня. Так тебе еще любви? Любви? Как будто спросилась вдруг в этом удивлении, хотя она и молчала. Но я все прочел. Все. Все во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайной силой удержал ее за обе руки. И я понимал вполне мое отчаяние. О, понимал! Но верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ей ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном. И это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния. Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменились в ней вдруг какую-то озабоченную мыслью, чрезвычайным вопросом. И она странно смотрела на меня, дико даже. Она хотела что-то поскорее понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда. Знаете это, когда смеются от стыда? Наступала истерика, я это видел. Руки ее вздрагивали, я об этом не думал и все бормотал ей, что я ее люблю, что я не встану, дай мне целовать твое платье, так всю жизнь на тебя молиться. Не знаю, не помню, и вдруг она зарыдала и затряслась. Наступил страшный припадок истерики, я испугал ее. Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться. «Полноте, не мучьте себя, успокойтесь». И опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море. Теперь, сейчас, через 2 недели. Что у нее такой надтреснутый голосок. Я слышал давеча, что я закрою кассу, продам Добронравову, что начнется все новое, а главное в Булонь, в Булонь. Она слушала и все боялась, все больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне все более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей. И больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, повторял я поминутно, не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе и только дай из угла смотреть на тебя. Обрати меня в свою вещь, в собачонку. Она плакала, а я думала, что вы меня оставите так. Вдруг вырвалось у нее невольно. Так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала. А между тем, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер. И как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу. Все оно объяснило мне. Но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас же переделаю. Наконец, к ночи она совсем обессилела. Я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас крепко. Я ждал бреда. Бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо, на этой бедной коечке, железной кроватке, которую я ей купил тогда за 3 рубля. Я становился на колени, но не смел целовать ее ногу спящей. без ее-то воли. Я остановился молиться Богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась ко мне, и все выходило из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась, и что завтра начнется совсем другое. Я в это слепо, безумно, ужасно верил. О, восторг! Восторг заливал меня. Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену. И долго, долго не возвращался. О, до сегодня! До самого сегодня! Да и как? Как он мог тогда возвратиться? Ведь она тогда была еще жива. Ведь она была тут же передо мной, а я перед ней. Она завтра проснется, и я ей все это скажу. И она все увидит. Вот мое тогдашнее рассуждение. Просто и ясно. Потому и восторг. Главное тут – это поездка в Булонь. Я почему-то все думал, что Булонь – это все. Что в Булоне что-то заключается окончательное. В Булонь! В Булонь! Я с безумием ждал утра. Слишком понимаю. А ведь это было всего только несколько дней назад. 5 дней. Всего только 5 дней в прошлый вторник. Нет-нет, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала, и я бы развеял мрак. Да разве она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже с улыбкою, несмотря на замешательство. Главное, все это время, все 5 дней в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противоречить, подобно безумному, страх был. Но ведь как же было ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чужды. Так отучились один от другого, и вдруг все это. Но я не смотрел на ее страх. Сияла новая. Правда, несомненная правда, что я сделал ошибку. И даже было, может быть, много ошибок.